Хорошо. Итак, первая тема называется «Встреча с живым Богом». Я буквально сейчас пройдусь по некоторым пунктам, много вас загружать не буду. Я понимаю, сегодня первый день, мы немножко устали, все приехали. И также мы хотим, естественно, пообщаться чуть-чуть попозже. После проповеди молитвы будет несколько, я так скажу, может быть, 20-30 минут для нашего общения и такого уже, знаете, плотного знакомства. Итак, встреча с живым Богом. Дорогие, знаете, сразу, знаете, то, что я буду говорить, может быть, немножко будет жестким, но я прошу Духа Святого, чтобы Он вам это интерпретировал правильно, потому что, вы знаете, иногда, чтобы говорить правду, не нужно подбирать слова, потому что, когда мы начинаем подбирать слова для правды, мы теряем смысл правды. Амин. И поэтому, чтобы иногда сказать прямо, четко и понятно, нужно не подбирать слова. И в этом как раз и лежит ключ, в правильно выбранных словах для того, чтобы сказать истину. Okay? Итак, самое первое. Вы знаете, самое первое при встрече с живым Богом. Я прошу вас, вы здесь не для того, чтобы использовать Бога для себя. Что я имею в виду? Вы знаете, Бога опустили на разных служениях. Другими словами, церковь нарисовала имидж Бога, которого мы используем, когда нам это надо. Например, когда у меня проблема дома. Например, у меня нет денег. Я, например, сейчас у меня очень страшное, тяжелое положение в жизни. Вы знаете, что самое больше всего больно, когда ты встречаешься с настоящим Богом, и ты понимаешь, что очень малое количество людей в реальности ищут Его. Аминь? Большинство людей, которые приезжают сюда на энкаунтер, и поэтому я говорю эти фразы с самого начала, мы с вами не собрались здесь, чтобы залезать наши раны. Какие бы раны у тебя не были? Сексуального момента, финансовые, там раны какие-то, может быть, лжи, какой-то разные-разные вещи могут быть в нашей жизни. Это не имеет никакого значения. Самое главное, твой дух должен познакомиться с Духом Бога. Ты здесь не для того, чтобы залезать в свою рану и уйти, продолжать жить своей жизнью. Ты здесь, чтобы впитать Бога. Ты здесь, чтобы наполниться им до такой степени, что все остальное не будет реальным для тебя. Бог будет реальнее всего. Ты со мной. Ты здесь. Итак, дорогие мои, приготовьтесь. Встреча с Богом. Когда ты встречаешься с Богом, первое, что проходит в твоей жизни, ты встречаешься с собой. Это уникальный процесс, и я сам даже не могу объяснить вам, как это происходит, но это происходит. Я сталкиваюсь с Богом, и здесь, чем больше я познаю Его, тем больше я знакомлюсь с собой. И вы знаете, я до конца моей жизни перестал использовать Бога. Бог, ты мне, я тебе. Бог не золотая рыбка, Он не какая-то щука, которую поймал Иван Дурак на печи, теперь он по щучьему велению заказывает. Бог – это суверенная субстанция, это личность, которая создала всю вселенную, каждую молекулу в нашем теле. Он достоин тех, кто отдадут свои жизни даже ему, даже если Бог ничего больше в нашей жизни не сделает. Бог ищет людей, которые пойдут и умрут за Него, несмотря на то, будет в их жизни то, что они заказали, или никогда не будет. Будет ли у них финансовый успех или не будет. Бог достоин нашей полной жизни и отдачи. Кто-то понимает? Дорогие мои, и это самое то, с чего мы начинаем. Я понимаю, что в процессе Бог может снять с тебя и ту проблему, и ту зависимость, и исцелить тебя, и освободить. Но это не есть наша цель. Наша цель не освобождаться от бесов. Наша цель слиться с Богом настолько, что никакая болезнь и бесы не смогут быть во мне. Моя цель не просто подойти к Богу и сказать: Бог, ну ты сделай мне что-то, я тебе там десятину дам. Знаете, как будто Бог на небе обнищал и нуждается в твоем бабле. Вы знаете, молитвы христиан напоминают такую чушь, как: Господи, дай мне выиграть 10 миллионов в этот, знаете, вот эта лотерея, и я тебе дам десятину. И вы знаете, когда я Богу, помню, заказал такое еще лет, помню, не знаю, 15-18 назад, Бог говорит: сынок, а зачем мне тебе давать что-то, чтобы ты мне назад дал что-то? Может быть, я просто... И Бог мне сказал: я же не нуждаюсь ни в чем. Вы знаете, я так почухал в голове, говорю, да, интересно, слушай, зачем Богу дать мне что-то, я потом дам десятину. Вообще все принадлежит Ему, церковь. Бог ищет людей, Он ищет личности, все, что ты имеешь, хочешь и будешь хотеть, сгорит. Все это уже сразу нужно опустить и сказать: Бог, вот я хочу быть с тобой, я хочу найти тебя. И вот эти 2,5 дня, дорогая моя семья в Боге, мы будем с вами искать лица живого Бога. Никаких трюков, никаких вещей. Мы здесь для того, вот эта команда, естественно, еще, ребята, завтра подъедут, доедет вся команда, когда уже придет дело к молитве, да, к работе. Но сегодня у нас знакомство, ломка льда. Ты здесь не для того, чтобы исправила что-то в аппликации. Да, мы будем ее заполнять, да, мы будем отрекаться от всего. Но цель твоего визита и моего визита сюда – это встреча с живым Богом. И если даже Он ничего не сделает, я просто хочу быть с Ним. Почему? Потому что Он достоин. Он пролил свою кровь за меня. Теперь у меня есть опция, которой не было никогда. Я не иду в ад. Богу от меня, кроме меня, ничего не нужно. Если кто-то вам говорил, что иди работай для Бога, дорогие мои, извините меня, я работаю для Бога только в том случае, если Он посылает меня куда-то. Ты не должен придумывать себе дело, как в религиозной церкви. Я помню, на меня надавили братья и сказали: что ты для Господа сегодня сделал? Так почухал, говорю, ничего. Ну иди роби. Я пошел для Господа что-то делать. Вы знаете, это кошмар, это позорище. Богу от тебя ничего не нужно, кроме тебя. Я еще раз повторю, Ему не нужна твоя евангелизация. Бог может ночью прийти ко всем и спасти их в кровати. Вы знаете, у нас есть такие свидетельства. Люди засыпали неверующими, просыпались верующими. Потому что когда ты спишь, твой дух, твое тело просто не работает, но твой дух, твое сердце, твоя душа абсолютно в теме. Бог приходил, забирал людей в ад на несколько минут, в ад, ночью. Они возвращались, просыпались в поту и отдавали свои жизни Иисусу Христу. Бог может всех покаять сам за одну ночь. Всех. И ты Ему, и я не нужен. Поэтому сразу уберем из жизни, что из своей головы, что Богу что-то от меня надо. Ничего, кроме тебя. Готов ли ты отдать Ему свою жизнь полностью? Готов ли ты отдать Ему все полностью? Или мы просто хотим использовать Бога? Вы знаете, нам нужно честно признаться, почему мы приехали сюда. И вот мы начинаем с этого. Вы знаете, самое интересное, что мы с вами, ну честно, не соглашаемся же на полуфабрикатные вещи. Вы знаете, я вот недавно поехал в магазин и купил себе, знаете, вот это, знаете, в прикуриватель 12-вольтовый втыкаешь вот эту штуку, которая заряжает телефон. Знаете, да? Вот совсем недавно вот купил. И вы знаете, самое интересное, когда купил ее, я буквально вставил в телефон, она не работает. Я так перевернул в другую сторону, работает. На другую сторону не работает. Работает, не работает. Работает, не работает. Знаете, американец внутри меня говорит: да плюнь ты, одна же сторона работает. А хохол говорит: дудки две, сдаем, все это фонарь. Вы знаете, хохол победил. Почему? Потому что я заплатил за нее 30 баксов, хотя бы пусть или 15 вернут назад, потому что половина не работает, одна сторона, или пусть меняют. Я пошел и обменял. И вы знаете, здесь Дух Святой просто говорит мне: сынок, вот посмотри, ты не то что неработающее поменял, ты поменял полуработающее. Дорогие мои, точно так и с Богом. В какого Бога мы уверовали? Он у тебя работает, полуработает, вообще не работает. Что нам с вами подарили? Традиции? А ты веришь, что у тебя телефон заряжаться будет? Да нет, я хочу видеть моего Бога живым. А? Вы знаете, мы не соглашаемся на полуфабрикат. Мы не соглашаемся на качестве вещи. Мы их сдаем, мы их меняем. Когда мы попадаем в магазине, что нам не нравится, мы идем, сдаем, обмениваем эти вещи, да, забираем деньги, меняем на качественную продукцию. Мы все согласились на то, что не является Богом. Вы знаете, на меня религия почему-то раздражается. А я всего лишь говорю: да мне вообще все равно, вам нравится играть роль Бога, нет. Я говорю: я не хочу играть роль, что в моей жизни Бога нет. Или Он живой, или Он реформирует и трансформирует жизни, или Он полностью все меняет, или я не хочу тратить свое время на то, что не работает. Я не собираюсь служить Богу, которого нет. Я хочу его лично познать. Вы знаете, мне сразу братья говорили: ох, какой наглый, да, ему и Бога видеть хочется и слышать. Я говорю: ну да, как бы, если я отдаю свою жизнь всю кому-то или чему-то, по крайней мере, я хочу увидеть, что у меня с ним есть отношения. И вот это была моя мысль с самого начала. Естественно, это кто-то перефразировал как гордость. Вот сиди там и молчи, когда надо, Бог тебя коснется. Ну, стоп. Если он мой отец, то я его сын, Библия говорит. И если отец, это не просто сын хочет общаться с отцом, мой отец хочет общаться со своим сыном, со своими детьми. Смотри, не устали ли мы с вами от постоянного полуфабриката вокруг нас, в своей жизни? Вы знаете, самое интересное, что вот человек вот реально не соглашается, вот... Ты же не согласишься на жену, которая там, ну, с тобой год и неделю в день где-то загуляет от тебя. Ну, она просто скажет: ну, слушай, ну, а что я постоянно с тобой? Ну, извини, братан, ну, дай расслабиться. Дорогие, вы знаете, а как Богу? Вы знаете, мы ему отдаем нашу жизнь, и потом, ну, Господь, извини, я как бы, ну, расслабиться надо, бар, косячок, там, знаете, своя тема там. Немножко водочки, чуть-чуть для расслабления. Для Господь, желудок болит у меня. Я вообще страдаю желудком. И Господь, что-то, по-моему, я хронически уже страдаю желудком. И вы понимаете, мы для себя придумали такую чушь. Да честно скажи, ты алкаш. И заткнись. Вы знаете, давайте первое научимся говорить насчет правду, насчет себя. Знаете, откуда моя собственная реформация началась? Когда я сам посмотрел на себя и говорю: ну ты лох. Я начал говорить в себе правду. Я перестал себя отмазывать. Я начал говорить: слушай, ну ничего. Я увидел в себе, я говорю: Господи, пожалуйста, исправь меня. Знаете, когда начинаешь в себе видеть неполадки? Когда свет осиял тебя. Когда тебя осиял свет Бога. И у тебя есть два шанса. Или спрятаться от света. Или идти дальше к свету и вычищаться, пока не вычишься полностью. И я избрал второе. Я продолжаю идти по направлению к нему. И он работает над моим сердцем. Знаете, мы то поколение, которым легко управлять. Вводить в заблуждение, лапшу вешать доктринальную на уши. Любой дядя вышел, какой-то муму за кафедрой прогнал. Ты полуспя, сказал: аминь, лишь бы быстрее, отче наш, и валить отсюда, потому что у меня дела у меня. Да ты не в церковь пришел, мы не в церковь пришли, мы пришли сделать птичку, галочку. Вы знаете, я помню, я в церковь приходил по любой причине, только не из-за Бога. Первая причина, когда я подрастал, и у меня начало все, ну, расти, это были женщины. Почему-то так было, я приходил из-за девушек. Для меня знакомство, я даже в хору начал петь, потому что там пела одна. Голоса у меня не было, но глаза работали хорошо. Аллилуйя. Вы знаете, когда чуть подрос и с этими вещами разобрался, вы знаете, потом у меня церковь это стала, это бизнес-сделки. Товар, где сбывать мой товар? Я там ребятам предлагал машины, я там, знаете, делал свои моменты. Вы знаете, у меня была церковь что угодно, я могу продолжать, но это не было время или место встречи с Богом. И вы знаете, мы то поколение, которым легко управлять. Просто легко управлять. Знаете почему? Потому что большинство из нас, я не говорю все, некоторые, естественно, понимают, большинство из нас не знает живого Бога. Мы то поколение, которое знаем о живом Боге. Вы знаете, что есть разница между «знаю его» и «знаю о нем»? Вот скажите мне, все знают президента Обаму и Путина? Да. Ну тогда, если ты его знаешь, дай мне его телефон. Попал. Вы видите разницу? Об Обаме и Путине ты и я, мы знаем все. Даже иногда то, что не надо знать. О, Клинтон вообще движуха. Там парень прославился на весь мир. И, ну, вы знаете, ну так если ты знаешь его, дай мне его телефон. Вы знаете, мы все знаем о ком-то, и создается, ребят, создается иллюзия, что мы знаем эту личность. Но когда дело доходит до... И вы знаете, мы можем днями говорить о политике, о том, какой Путин прав или не прав, о том, Обама прав или не прав, или там президент Украины прав или не прав. И весь день я вот смотрю ролики, выставляю свои там писюльки, там ставлю на каких-то блогах, доказываю там у пены, с пеной у рта, кто прав, кто виноват. Ну а дело, ты не знаешь никого. Проблема в том, что мы реально не знаем. И вы знаете, я заметил, что это эпидемия христианского поколения. Мы выучили о Боге. Все. Мы закончили библейские семинары, колледжи. Мы знаем, как принимать вечерю. Мы знаем, как мыть ноги. Мы знаем, как можно делать это, как нужно делать это. Мы знаем, как стройно петь, как стройно стоять, как стройно проповедовать. Мы знаем, как молиться «Отче наш». Но мы не знаем Бога. Ты со мной? Мы не знаем Бога, и как только ко мне кто-то подходит и говорит, я знаю, как только к нам кто-то подходит и говорит, слушай, ты знаешь Бога? Ну, как бы да, ну, познакомь меня с ним. И вот тут у нас сразу пауза. А ты иди вон к пастору, он тебя познакомит. Так ты ж только что тут так распинался, все знаешь, и Бог, и Библия, и тут такие есть места с Библией, только что выламывал, что я тут в шоке. И у нас с вами дилемма. Мы с вами, знаете, христиане-историки. Мы с вами как... люди, которые знают много о творении, о сотворении, обо всем, но реально мы не знаем живой личности. И, дорогие мои, самое интересное, что, когда я читаю, знаете, насчет апостолов, самое интересное, что, вы знаете, ж Библии же не было у них. Вы же в курсе, да? Когда тебе говорят, читай Библию, я к апостолы. Ну, апостолов в Библии-то не было. Тимофей к Тимофею не читал. Павел послание к Павлу не читал. Иуда сам себе не писал послание. Матфей тоже себе там накатал. Ну, давайте успокоимся. Было пятикнижие, которое было в свитках, которое было по синагогам, и ни в одной синагоге всех пяти свиток не было, они двигались. Другими словами, тогда еще бумаги не создали, тогда все было еще на этих кожаных вот этих вещах, пергаментах, да, там писалось, и книга, один свиток, например, книга Исаии стоила больше, чем состояние, которое, вообще реально это стоило состояние всего. Это было настолько дорого, настолько недоступно, поэтому, извините меня, там можно было только несколько стишков услышать в синагоге по субботам. Поэтому давайте сразу расслабимся, Библии не было. Дорогие мои, у нас с вами, знаете, какая у нас проблема? Проблема в том, что у них не было Библии, но у них были отношения с Богом. У нас с вами сейчас есть все, ролики, книги, телевидение, все чудеса и знамения, доступ ко всем книгам мира и к Библии также в 100 переводах. Но у нас нет того, кто в Библии. И вы знаете, когда я... Павел одну такую мысль сказал, я прочел все тщетою. Это синодальный перевод. Греческий, он говорит, я почел все за навоз. Навоз! Какашка! Вонь, понос. Он говорит, я почел все за навоз. Это оригинальный перевод, кто не верит, прочитайте. Я почел все за сор, он говорит. Сор тоже переводится. Навоз. Синод просто прочитал, говорит, навоз в Библии как-то не по-христиански звучит. Да? Это то, что имел в виду Павел. Любой из вас может зайти в оригинал и прочитать. С греческого переводится навоз. В английской даже написали донг. И вот наша дилемма с вами. Итак, дорогие, мы здесь. К чему все это веду? Мы здесь, чтобы встретиться с Ним. Вот классная картина. Он умер для меня, я живу для Него. Класс. И вот это оно и есть. Для чего я здесь? И вы знаете, поначалу у меня такая жизнь была, вы знаете, я прискакал к Иисусу, и вы знаете, да, и знаете, так много разных обещалок пастора, приди, и все твои проблемы разрешатся, фонарь, приди, и у тебя богатство будет, счастье будет, дудки. Я когда к нему пришел в реальности, все проблемы в моей жизни только и начались, потому что бесы увидели, что я действительно хочу Бога. На меня весь ад сорвался. Деньги все ушли, они пришли. Не надо мне рассказывать сказки. Я в реальности пришел к Богу. Я смотрю, все мои друзья, которые были друзья, это мои друзья, все сдернули. Все узнали, такие, мы с таким не хотим. И они все верующие были в церкви. Мы просто иногда там, знаете, иногда туда ходили, иногда туда, не буду называть куда. Иногда делали то, иногда делали все. Всякие разные подвиги совершали вместе. И здесь я Иисуса стал любить. Я им рассказал об Иисусе, и все они такие, до свидания. И поэтому я тебе еще раз говорю, что ты ищешь здесь. Познакомиться с нами? Не имеет значения никакого. Услышать кого-то вживую? Не имеет вообще никакого значения. Здесь мы за одной единственной цели – встретиться с живым Богом. Отключиться от всех. Забудь за тех, кто рядом с тобой сейчас, даже за столом, когда ты выйдешь сюда, когда мы поставим вот этот крест. Вы знаете, мне нравятся летние энкаунтеры. На них никогда не бывает много людей. Это значит, мы над вами качественно поработаем над всеми. Вы уже не отмажетесь. Вон мужики ждут уже. Я знаю, у них руки чешутся. Я знаю. Завтра, мужики, держите себя в руках. Завтра. Не переживайте, всех бесов выгоним. Все будет нормально. Почему мы уверены? Да потому что тот, кто в нас, сильнее тому, кто в мире. И вы знаете, мы энкаунтеры проводим уже 10 лет, мужики. 10 лет, представляете? Вау! 10 лет. Сколько бесам мы сделали зла, мужики, представляете? Ой. Нам нельзя отступать от Бога только по этой причине. Честно, у нас с вами мира с дьяволом не будет никогда. Он тебе припомнит твои 10 лет изгнания бесов. Поэтому у нас сожжены мосты. Вы знаете, давайте вспомню несколько чемпионов Бога. Уникальные люди. Итак, вы знаете, Ветхий и Новый Завет, все слуги Бога, вот о которых я парочку упомяну немножко ниже, все знали лично Бога. Все. Все знали лично Бога. Ни одного не было, который узнал о Боге от деда Васи. Никто не узнал от бабы Кати. Никого мама не учила на коленках, стой так, ручки слаживай вот так и молись Боженьке, окей, чтобы он тебя ночью не убил, понял? Я помню, бедно там мочился, я бедно боялся без отче наш заснуть, там надо мной мама и бабушка стояла. Отче наш, молись. Я там, я вспоминаю это время. Я не знал Бога, я знал, как бояться Бога. Они говорят, Бога боишься? Я говорю, еще как боюсь. Говорит, ногами не пойдешь, на коляске покотим. Вы знаете, я помню, у нас такие, знаете, позитивные месседжи, которые убеждали нас быть с Богом. Я так, знаете, только одни благословения мамы и бабушки выслушал. Я говорю, Господи, я твой. Несмотря, кто ты, я не знаю, но я твой. Я не знаю, кто ты, но, похоже, с тобой надо дружить. Окончим на этом. И вы знаете, все личности Бога, которые были использованы Богом, с ними лично встречался Бог со всеми. Начиная от Моисея, который там на горе Синай, да? Да, Бог мой, начнем с Адама. И закончим остров Патмос, последняя книга Откровений. Там был любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн. То же самое. Лично знал Бога. И все между этим промежутком, вот между Адамом и Иоанном, вот эти все 66 книг, все лично знали Бога. И я понял, что, по-моему, это важно, мужики. Я так понял. По-моему, это жизненно важно и необходимо знать того, в кого я уверовал. Вы знаете, самое интересное, что... А религиозной мафии им невыгодно, чтобы кто-то знал Бога лично. Потому что как только ты начинаешь познавать лично Бога, ты выходишь из-под контроля. Потому что теперь третьей личности не нужно. Теперь ты лично говоришь с Богом точно так, как Отец определил после смерти Иисуса Христа и воскресения Его. Занавес разорвалась лично Небесным Отцом. И Он сказал, добро пожаловать, детки, все во святое святых. Я вас жду, потому что уплочена цена и кровь на алтаре лежит не только здесь, но и в вечности. Теперь вы мои, добро пожаловать. Смотри. Итак, сейчас поднялось поколение, которое много знает о Боге, но мы здесь именно для того, чтобы встретиться лицом к лицу с живым Богом. Итак, что значит встреча с Богом? Подойдем. Мы уже поняли, что это важно. Второе. Зачем мне встречаться с Богом? Хороший вопрос. Ну вот зачем? Ну что, нельзя просто так вот сказать, Бог, ну ты прости меня, я редиска. И на небо. Стоп. Первое. Я хочу встретиться с Богом, потому что именно это даст мне мое имя и мою идентификацию. Вы все понимаете меня? Объясняю. Вне Бога ты никогда не узнаешь, кто ты. Ты будешь тыкаться-мыкаться. Сегодня ты слесарь, завтра ты священник. Послезавтра ты, я не знаю кто, тракторист. Певец и музыкант, танцор, акробат. Но только Бог может дать тебе твою идентификацию и твою функцию. Вне Бога ты никогда не познаешь, кто ты. Другими словами, когда мы с вами выпали из той функции, в которой мы находились, и мы потеряли свои имена, мы потеряли, теперь все человечество ходит и бродит, тыкается и мыкается, мучается, пашет на дырявый кошелек, не зная, просто прозябает, не зная, кто они. Но Бог хочет восстановить каждого из нас как функцию в теле Христа. Я объясню, что это. Слушайте внимательно. Это, кстати, очень уникальное откровение. Итак, Мы дети света. Когда мы приходим к Отцу, Он говорит нам, кто мы. Другими словами, я думаю, все из вас достаточно развиты, чтобы знать, что Библия очень часто сравнивает Церковь Христа с телом. Все понимают, да? То есть очень, даже не в одном, не в двух местах, в нескольких местах Библия сравнивает, как невеста – это тело, глава – это Христос. Объясняю вам, что значит такое. Некоторые люди говорят, а кто же я? Вот это и есть твой путь знакомства с Богом, чтобы узнать свое имя. Имя – это не Вася Андрюша. Имя – это функция. Объясняю, как вот это зовут? Тыкалка. Палец. Палец. Вы знаете, что, когда я это сказал, сейчас я назвал не только имя, но и обозначил функцию. Итак, вне Бога ты всего лишь Вася. Когда ты приходишь в Бога, ты приобретаешь функцию. Я это объясню из Библии 100%. Но вот это, смотри, первый момент. Я нуждаюсь в Боге, не потому, что вот какие-то рамки мои залечить. Я нуждаюсь в Боге, чтобы познать, кто я и кем я сотворен Богом. Узнать мое настоящее имя. Кем я был сотворен Творцом. Дорогие, посмотрите в этот зал. Здесь, в этом зале, находятся сотни разных вещей. Проводов, начиная от паласа, заканчивая потолками и этими лампочками. Да? Что угодно. Знаете ли вы, что как только ты обозначишь имя, ты сразу укажешь на функцию. Ты скажешь «палас» – это имя-функция. Ты скажешь «стены» – имя-функция. Ты скажешь «лампа», «свет», что угодно, «картины» – имя-функция. То есть, если мы с вами, люди, не создаем ничего, не подразумевая в имени функцию, то можете представить, как Бог. Он никогда не создает ничего, не дав функцию. Дорогие мои, когда, я так скажу, я пытался делать для Бога много-много чего. Я пытался делать для Бога много-много всего. Я и пел, и танцевал, и на дверях стоял, и десятину собирал, и пожертвования. Дорогие мои, все, что только мог делать, и в хору пел. И я имею в виду, это не только было церкви, я за церковью, потом началось служение бомжам, и там кормежка всякая. Я много чем занимался, но я не знал моего имени. Вы знаете, мы можем делать все в ущерб себе, но когда это все вытекает из твоей функции, ты не можешь это не делать. Вы здесь? Функция не может это не делать. Например, мне заткнуться тяжело, братья и сестры. Братья, сестер нет, и сестры там на кухне. Потому что говорить – это моя функция. Ты меня не переговоришь, когда мы начнем разговаривать. Ты меня не перепроповедуешь. Почему? Потому что это моя функция. Я не мучаюсь, я наслаждаюсь. Другими словами, возьми музыканта. Когда он начинает писать музыку, он мне говорит, ну хорошо, напишу одну ноту. Да! Хватит на сегодня. Но он садит и иногда, Сережа, что? Знаете, моя жена, когда пишет слова и музыку, она уходит, там у нее клавиши свои есть там на втором этаже. И вы знаете, я ее когда зову, а она там в наушниках, ее нет. Она поглощена своей функцией. Она пишет, у нее льется все, у нее там и записывается и аудио, и там и текстовые форматы, там и какие-то заметки. Вот она работает, это ее функция. Ей открыл Бог, кто она. Что значит функция? Дорогие, знаете ли вы, что глаз не может не видеть, даже если ты закроешь веко? Нет, для некоторых это очень сложное откровение понять, но я его донесу до тебя. Знаешь ли ты, что твой глаз всегда видит? 24 часа в сутки, даже когда ты засыпаешь, твой глаз не может не видеть. Твой глаз видит, когда сейчас ты закрой глаза со мной, твой глаз просто сейчас видит темноту. Ты здесь, да? Иисус, азбука Морзе пробивается в мозги. Твой глаз не может не видеть. Ты не можешь сейчас сделать ничего. Ну, я могу, чтобы твой глаз не видел. Называется такая штука отвертка. И все. И одна моргала, уже не моргает. Стоп, это шутка. Но в реальности ты сейчас не можешь сделать ничего, чтобы твой глаз не видел. Ты скажешь, я закрою его. ты просто видишь тьму. Ты откроешь его, ты отвернешь его в другую сторону. Твой глаз не может не видеть. Ты не просыпаешься утром, и твои глаза договариваются. Слушай, а может сегодня не будем, а? Потому что вчера такое видели. Бог мой! Ты отсмотрелся на год вперед, братан. И твои глаза говорят, мы не будем сегодня смотреть. Ты был плохой мальчик вчера. Такого нет. Твои глаза не говорят, о, мы так устали, дай нам брейк. Но твои глаза встают, открываются, и ты даже дважды не задумываешься над тем, почему. Они видят, и все. Вот это есть, дорогие мои, то, как творит Бог. Вот это то, что Иисус имел в виду, мы части тела. Вот это то, что каждому человеку, невесте Христа, церкви Христа, придется познать до конца своей жизни. Кто ты? Я Серега. Меня не интересует твое имя. Скажи мне, кто ты? Ну, я слесарь. Хорошо, я заберу у тебя, станок, я заберу у тебя пипи, я заберу молоток, я заберу все у тебя. Ведь механик не может быть механиком без инструментов. Амин? Дорогие мои, вы знаете ли вы, что когда Бог сделал тебя функцию, тебе не нужно ничего со стороны, чтобы эта функция работала до конца твоей жизни. О, это еще одна штучка очень интересная. Ты говоришь, я не могу состояться, потому что брат редиска не помог, сестра морковка не помогла. И вот эта вся эта толпа, они не хотят мне помочь. Тогда это не твоя функция. Твоя функция, твое имя скрыто в тебе. Тебе нужно слиться с Богом настолько, когда твой талант откроется, твое имя откроется. Фу! И ты начинаешь двигаться, несмотря ни на что. Например, мое имя, это не просто Андрюша. Андрюша, это папа с мамой что-то там придумали и дали мне имя. Это не есть мое имя настоящее. Мое настоящее имя – это откровение слова Бога. Все, вот я иду в нем и говорю, кто-то исцеление несет, кто-то музыку несет, кто-то несет огонь Бога, видение, пророчество. Вы все понимаете? Вот это и есть функция. Другие просто помогают кому-то, даятели дают. Он не может, единственное, что он получает наслаждение, и она, когда она дает, раздает, благословляет, молится. Это ее функция. Мама Тереза вообще не могла ничего делать в своей жизни, ничего, кроме того, чтобы кормить, одевать и приютить. И она говорит, я не могу это не делать. Она всегда это делала, и до конца жизни своей она служила сиротам в дом Эдена. Функция. Итак, что мы хотим от Бога? Залечи мою ранку, залежи мою ранку, Бог, помоги мне тут, подшей меня тут, под это, подкорректируй немножко, и я еще попрыгаю немножко. Как только опять загрязнюсь, я опять к тебе, Господь, на диагностику, аллилуйя. И ты опять просветишь меня, скажешь, что там на рентгене показало. Нет, я не верю в это христианство, я верю, что этому христианству пришел конец, церковь. Я верю, что поднимутся люди, функции. И когда эти функции встанут в теле, Бог мой! Что дьявол сделал? Ну, это уже отдельная тема. Он дал нам всем функции чужих. Я смотрю, о, как говорит. Я хочу теперь говорить. Популярность говорить. О, поют, о, популярно сейчас петь. О, кто-то музыку пишет, кто-то создает ноты. О, это сейчас популярно стало. Кто-то делает то, какая-то позиция становится популярной, и теперь все блудно ходят вслед этой позиции. Бог говорит, нет, я хочу открыть тебе тебя. Я хочу открыть тебе, но это открывается только в присутствии Его. Смотри. Итак, в церкви Христа нет члена брата Степана. Есть действующие и знающие свои функции и имена сыны и дочери света, знающие своего небесного Отца. Вот это цель всего энкаунтера. Я такой в сжатом состоянии. Для чего я здесь? Узнать мое имя и функции. Это все, что мне нужно, мне ничего. Как только я познал свою функцию, дорогие мои, мне денег не надо, мне не надо ничего. Меня не волнует ни похвала, ни проклятие. Я наслаждаюсь. Если ты функция глаз, ты наслаждаешься тем, кем Бог сделал тебя. Твой глаз наслаждается красотой, которая вокруг, и передает эти импульсы в твой мозг. Завтра поблагодари Бога за свои глаза. Даже никогда не благодарим Бога. Некоторые не имеют глаза, кстати. Это проблема. Смотри. Иисус сказал Симону, задолго до того, как он стал элементом царства, он ему сказал: «Ты Петр». Вы знаете, некоторые люди говорят, а почему Бог переименовывал людей? Сыны грома. Гремели, наверное, много, я не знаю. Ученик любви. Вы знаете, что когда я начал действительно копаться, что Иисус имел в виду, а вы знаете, какое имя было у Иуды-предателя? Сын погибели. Это плохая функция, кстати, не надо туда. И вы знаете, когда я увидел, как Иисус раздавал имена, интересно. Раз, он сказал, ученик, ученик любви, он нес любовь, жизнь, это была его функция. Знаете, Петр, 100% это был камень, это была личность, на которой он говорит, я на тебе построю церковь. И когда я построю, врата ада не одолеть. Другими словами, он говорит, ты будешь основанием, я дам тебе откровение. Смотри, как здесь написано, интересно, от Матфея 16:18. И я говорю тебе, ты Петр, то есть в оригинале написано, я говорю тебе, ты камень, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не устоят перед ней. Другими словами, он говорит, Петр, я дам тебе функцию, я дам, вложу в тебя что-то, что ты будешь передавать дальше, и вот этот дух перед этим духом, врата ада не устоят никогда. Тебе сам Бог должен здесь открыть, кто ты. Вы знаете, нет лучшего и большего откровения в жизни, чем узнать, кто я. Вы знаете, я помню то время, когда я делал все, что угодно, разные вещи пробовал, но когда я выходил, меня там просили в религиозных церквях, то тут скажи 15 минут, то здесь немножко скажи 15 минут. Вы знаете, или просто какие-то ячеечки, какие-то молитвенные служения. Почему-то несколько раз я поделился моментами какими-то, и потом постоянно меня просили, ну давай, ты говори, говори. Знаете, когда вы там сидели, знаете, все там, знаете, молодежное пятидесятническое служение, который молодежный пастор 77 лет. У него один глаз видит, второй почти не видит. И ты понимаешь, и вот это я помню, был в таком, это, кстати, серьезно, ему было 77 лет, это даже не шутка. И самое интересное, что когда начиналось какое-то, и он такой, ну кто сегодня будет проповедовать? И все, молодежь сидит такая, вы знаете, а я такой думаю, ну позовите меня, позовите меня, позовите меня. Все такие, знаете, на измене сидят, у них там пот потек, и там кто-то подбородок начал делать, чтобы не меня, чтобы не меня. А я так сижу, слушай, мне это нравится. Мне говорят, Андрей, брат Андрей, там Андреев не было, там брат. Брат Андрей, у тебя есть что-нибудь поделиться от Господа? Я говорю, конечно, есть. Вы знаете, я долго не говорил, но когда я говорил, людям нравилось. Это не то, что я сейчас, знаете, я просто раскрываю, как я доходил до своей функции. И по-настоящему потом мне Бог открыл, говорит, сын, ты должен нести мои слова. И когда я начал это делать, вы знаете, в процессе я понял, когда я вошел во всю свою полноту функции, нация начала слушать меня, все люди во... Тысячи людей начали слушать меня, тысячи людей начали писать письма, потому что мы вышли там на телевидение, телеканалы, там радио, интернет, и масса людей, я приезжаю там в Россию где-то куда-то, тысячи людей собираются, массы, забитые залы. Что это такое? Я такой думаю, интересно, функция-то работает, а? И вот эта функция, кто-то хочет это подделать, и на него десяток не собирается, потому что он пытается делать не свое. Когда ты начинаешь попадать в свое, ты не напрягаешься. Ты не мучишься, ты просто течешь в откровении своей идентификации. Ты не мучишься, это перестает быть рабством, потому что Библия говорит, иго мое и бремя мое легко. Иго мое благо, бремя мое легко. Другими словами, сынок, я открою тебе, кто ты, и это потечет из тебя. Ты будешь наслаждаться, будучи моей функцией, и ты будешь мучаться, если будешь пытаться делать что-то, к чему я тебя не призвал. Вот для чего мы здесь, дорогие. Вот для чего мы здесь. Узнать, встретиться с Ним, отдать весь мусор и узнать, кто я. Вся битва рожденного свыше человека находится вокруг того, чтобы встретиться с живым Богом и найти свою функцию, свое имя и свою идентификацию. Последний момент. Я долго мучить не буду. Маленькое место из Библии, маленький пример. Все, что я говорил сейчас, я просто заключу в Слово Бога. А, вспомните Иаков, когда у него была встреча с Богом. Помните, да, этот момент? Я думаю, все это помнят, с детства помнят. Вот, вы знаете, идет Иаков. Мы знаем эту историю. Вот он идет от дяди своего. Он там, короче, ограбил дядю. Кстати, легальным путем. Евреи так умеют. Кстати, я люблю евреев. Вы знаете... Все, обобрал брата. Кстати, тоже легально, не прикопаешься. Он, короче, кинул всех. То есть, представляете, мужик, который легально за борщ купил первородство. Как? Ну вот так. Спокойно, легально, некоторые говорят, он украл. Ничего Иаков не крал. Ему первородство досталось честно за юшку. Ему Исав сам сказал, да что мне с этого первородства, забирай его. И написано, и пренебрег самым главным в жизни Исав. Другими словами, он забрал первородство, забрал все благословение на себя. С этим благословением входит к дяде. Дядя там не знает, как извращаться, потому что видит на нем успех. А дядя был идолопоклонник и язычник. Там у него были идолы потом, которые, кстати, его жена там сперла. Не в этом дело. И получается, что он приходит к дяде со своим вот этим первородным благословением. Что бы дядя ни придумывал, он опять благословен. Он только скажет, пятнистые твои, все пятнистые. Потом он скажет, все не пятнистые, все вот белого цвета, все твои, все белые. Другими словами, что бы дядя ни придумал, на нем такое благословение, что, ну вы знаете, дорогими, это не есть оно. Иаков потом встретился с дилеммой в своей жизни. С одной стороны, бежит брат с 400 братьями принять его в членство. С этой стороны бежит дядя тоже благословить его, там, знаете, со своей армией. И, в общем, вот он встретился, вот идут две армии и дорожка одна. И у него была вот одна идея, взбежать на гору и все-таки поговорить с Богом. И вы знаете, мне нравятся такие времена. Я точно знаю, что большинство из людей попадает на энкаунтер примерно вот таким путем. Вот все. Вот все. Тем меня хотят поймать. То есть, и я, когда разговариваешь с ребятами, ты просто диву даешься, как все в жизни рушится, с детьми непорядок, с женой кошмар, в бизнесе не получается, ничего. Другими словами, у тебя все ломится, со всех сторон бегут, и все хотят с тобой поговорить, и так честно, от души. И получается, смотри, что. Разговор... После этого мы с вами помолимся. Разговор Иакова с Богом. Он настолько уникален и полон откровений, что иногда, прочитывая быстро, ты не поймешь, о чем здесь даже разговор был. Итак, смотри. Бог задал ему вопрос. Помните? Он пришел к Богу, и написано, ночью с ним кто-то сражался до утра. Помните, да? То есть мы это сейчас прочитаем все. И написано, что он, это написано, его зовут, который сражался с ним, его звали Некто. Вот этот Некто схватил его, и боролся с ним, и Иаков его не отпускал. Самое интересное, он говорил ему такую фразу. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Это синод. Это уникальный, странный перевод синодального, или мы его называем в наших кругах, синодального перевода. И уникальность в том, смотри, что когда он спросил у этого Бога, или потом мы знаем, что это Бог, у этого некто, не отпущу, пока не благословишь, объясните мне. Представьте, у Бога спрашивает благословение самый благословенный и богатый. Парадокс. Представь, он забрал первородство, что тебе еще надо? Больше нет. Он забрал у дяди не только двух жен, он забрал все, что дядя имел. Дядя там остался с каким-то худым, кромым и косым. Все, что вот желал ему, остался сам с ним. И теперь, получается, мужик, которого звали Иаков, просит у Бога благословения. И вы знаете, и меня эта мысль, я думаю, что-то тут не то. Какое-то кидалово вот тут. Потому что, ну как, мужик, богатейший мужик, с первородством, со всеми деньгами, со всем. У него написано было столько, он столько стад гнал впереди себя, что он одно стадо, говорит, это брату, так, чтобы, ну, за это, знаете, благословить его просто, чтобы он там не злился. Другими словами, он настолько был богатый, что разделил все, что он имел, даже на два стана. Он говорит, ну это Лия, да, ну ее первую убьют. Знаете, он был правильный муж, он... В общем, он был человек чести. Он сказал, мы разделяем это стадо, если кого первого замочат, это Лия, там, ну ладно, Господь, все равно ее подложили, когда я там выпил чуть-чуть на свадьбе. Ну, в любом случае, проблемка у него была. Представьте, вот такой богатющий человек, он сидит Бога, Бог, благослови меня. Бог говорит, ты что, обнаглел вообще? Куда? Ты же не унесешь. А оказывается, в оригинале Иаков абсолютно не то просил. Ты здесь? Иаков не то просил. В оригинале Иаков говорит, благослови. Это неправильно. Другими словами, он говорит, Благословение – это благое слово, переводится. Все со мной поймут, да? Благое слово. Это не деньги. Это говорит о том, что «открой мне». Он кричал к нему: «Я не отпущу тебя, пока ты мне не скажешь, кто я». Вы знаете, как мы это знаем? По ответу Бога. Все здесь? Кто мне напомнит, что Бог ответил Иакову? Во-первых, он задал ему вопрос. Помните, он задал ему вопрос? «Как тебе имя?» Нет, ну, он просит благословения у тебя, Бог. Причем здесь имя? Давайте прочитаем это место. Итак, Бытие 32:24. Бытие 32:24. «И вот Иаков остался один». Хорошее время одиночества. «И некто боролся с ним до восхода зари, ой-ой-ой, и увидев, что не может пересилить его, он коснулся сустава бедра Иакова, так что бедро было вывихнуто. Когда он боролся с ним, и он сказал: „Отпусти меня“», уже вот здесь написано «он» с большой буквы, то есть мы понимаем, что это уже говорится не о человеке, это уже о Боге говорится, «отпусти меня, потому что восходит заря», но Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Он спросил: «Как твое имя?» Не понял. Причем вопрос не относится к ответу. Ответ не относится к вопросу. «Благослови меня, как тебя зовут?» Вы что, разные каналы смотрите? Ты футбол, ты хоккей? О чем вы? Смотри, а оказывается, он говорит: «Благослови меня». Он говорит: «Как твое имя?» Знаете, что здесь было задан вопрос? Этот вопрос будет задан каждому из вас, так же, как и был задан каждому из нас. Честно скажи Богу, кто ты. Если ты будешь вот здесь химичить и говорить: «Бог, ну ты понимаешь, я уж не такой уж и плохой. Вы знаете, когда я пришел, я сказал: я куча дерьма. Я такое дерьмо, Бог, что такого дерьма еще здесь не было. И после меня нужно вывонять вот это место». Вы знаете, когда я был на моем энкаунтере, я ему честно сказал. И вы знаете, что он ему сказал? Он ему сказал: «Я Иаков», что в оригинале переводится: «Я лжец, обманщик и манипулятор». Слушай внимательно, вот это самое главное. Вот здесь энкаунтер, дорогие, вот он. Когда ты приходишь к Богу, Бог потребует от тебя сказать честно твою функцию на данный момент. Скажи честно: «Бог, я порнушник, анонист, брехло, вор, чмо, кидалово и идиот». Ну, я предупреждал, что энкаунтер уникальный у нас вообще. Поэтому, и честно сказать, и я еще добавил, когда исповедовался там: пип-пип-пип-пип-пип. Это так, чтобы совсем не судили меня. Понимаешь? И я добавил еще пару таких, знаете, красочных фраз: «Кто я?» на своем энкаунтере. Это было 2004 год. И вы знаете, я тогда понял, для меня был секрет. Бог мне задал вопрос: «Сынок, кто ты?» Я говорю: «Бог мой, я с этой идентификацией жить не хочу». Дорогие мои, я умоляю вас, не унесите свою идентификацию сегодняшнюю с вами назад. Раз ты уже сюда приехал, и поверь мне, не надо мне рассказывать, что что-то в тебе есть хорошее. Ничего в нас хорошего, если мы без Бога, в нас ничего нет. Ничего. Я прогнившая тварь, которая достойна ада. Потому что во мне столько зла, сколько... Вы знаете, когда я Богу все это рассказал, я говорю: «Бог, во мне ничего». И вот это Иаков. Бог ему говорит: «Иаков, расскажи мне, кто ты». Иаков ему рассказал. Он ему сказал: «Меня зовут Иаков». В имени он сказал ему функцию: лжец, обманщик и манипулятор. И смотри, что Бог ему говорит: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Он спросил его: «Как твое имя?» «Иаков», ответил он. Смотри, что говорит Бог. «Тогда сказал он: „Отныне имя твое будет не Иаков». Вот это называется энкаунтер. Бэм. Вот он. Люди говорят: «Где в Библии энкаунтер?» Я могу тебе от Бытия до Откровения идти. Вот энкаунтер у Иакова. Встреча с Богом. Встреча лично с Ним. Когда ты встречаешься с Богом, ты встречаешься с собой. Помните первая фраза? С собой. Здесь ты должен не врать, не играть в игры и не говорить: «Ну, Бог, понимаешь?» Вы знаете, моя аппликация была страшная. Я сам посмотрел, сказал: «Ха!» Думаю, дьявол, наверное, столько не грешил. Честно, я глянул, говорю: «Ох, ничего себе». Потому что без аппликации я там что? Ну как, я ничего не мог вспомнить толком. А тут как открыл, говорю: «И тут был, и тут был, и тут был, а тут жил». Там есть сферы, где я вообще пребывал. Аллилуйя. Ну, это уже попозже. Не будем сегодня так. уж. Смотри, смотри, отныне, смотри, что он говорит. И здесь Бог, Бог ему дает новое имя. Дорогие, вот оно. Но вы знаете, что он ему не дал не только новое имя, с этим новым именем пошла новая функция. И заработала мгновенно. Смотри, что он говорит ему. Я наслаждаюсь Библией. Смотри. Отныне имя твое не Яков, а Израиль. Бэм! Он ему говорит, я говорю тебе, ты не лжец, обманщик, манипулятор, как ты мне только что рассказал и исповедовался. Я говорю тебе, твое имя Израиль. И смотри, что дальше. Отныне твое имя не Яков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и победил. Другими словами, смотри, что он ему говорит. Он ему говорит, что отныне ты Израиль, и никто не коснется тебя. Вы знаете, что моментально брату было откровение, дяде приснился сон. Помните, да? Где четко он говорит, не касайся. Моментально, когда он встречается с Богом, включается функция, и из чресл, или мы так говорим, из чресл Израиля выходит Израиль. Другими словами, этот мужик становится Израилем. Знаете почему? Потому что из него вышел весь Израиль. Видите? Дорогие мои, вот она. Вот он энкаунтер с Богом, заключенный в одном месте из Библии. Вот у меня проблемы, вот я лжец, манипулятор, обманщик, вот я кинул всех, вот я убегаю от того, вот я сделал то, натворил то, и теперь все хотят меня благословить. И я бегу к Богу навстречу с Ним, сталкиваю с Ним, естественно, Он касается, повреждает что-то во мне, теперь я навсегда буду знать, что я человек. Мне дается новое имя, с именем дается функция, и теперь никто, ни брат, ни дядя, никакой враг не может коснуться ни одного волоса на голове Израиля. Итак, мы сейчас будем молиться с вами. Давайте мы встанем. Я хочу сразу сказать, что мы никогда за рядами не стоим. Это не пятидесятническая церковь, мы выходим всегда вперед. Команда, и все вы, да, выходите сюда вперед, прямо в серединочку, вот сюда. И сейчас мы помолимся. Встань на колени. И просто закрой свои глаза. И просто скажи Богу честно. Не надо, чтобы тебя кто-то слышал, это не имеет никакого значения. Скажи Ему честно, что ты желаешь. Я желаю. Это моя мечта. Я хочу познать Бога, познать себя и узнать свою функцию, Отец. Я жажду отдать Тебе весь мой мусор, с которым я не справляюсь. И чем дальше я живу, тем хуже и хуже моя жизнь становится. Бог, без Тебя я не могу, без Тебя я не хочу. Я жажду встречи с живым Богом. Просто скажи Ему, насколько сильно ты жаждешь встречи с Ним. Поверьте, придет время завтра еще посвящения, исповедания, отречения. Мы все это сделаем. Но сейчас просто скажи Ему честно, как тебя зовут. Просто скажи честно свои болячки. Просто скажи Ему, нас это не интересует. Это интересует Бога и тебя. Скажи Ему, Отец, я так больше не хочу. Я так больше не желаю жить. Я жажду быть с тобой. Я жажду жить с тобой. Я не хочу этого существования. Я не хочу этого рабства. Я хочу узнать мое имя. Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь и не откроешь мне, кто я. Я хочу знать себя. Я жажду быть с тобой. Я здесь, чтобы столкнуться, встретиться с тобой. Открой для меня меня. Помоги мне познать себя. Вычисти меня. Я отдаю тебе всю мою жизнь прямо сейчас. Я отдаю тебе всю мою судьбу. Все, что я имею, я отдаю тебе. Я не играю в игры. Я не пытаюсь, Господь, работать трюками. Я не здесь, чтобы получить что-то от тебя. Я здесь, чтобы получить тебя. Я здесь, чтобы познать тебя. Чтобы встретиться с тобой. Чтобы идти к тебе. Я ничего не хочу, кроме тебя. Я ничего не желаю, кроме тебя. Коснись. своих сыновей. Коснись своих сыновей. Бог, как в теле Христа не достает чемпионов, как в теле Христа не достает сыновей, настоящих, преданных, проданных, полностью посвященных Тебе сыновей. Бог мой, как мало в теле Христа тех, которые решили идти до конца. Мы просим Тебя, Отец, откройся каждому из нас настолько сильно, что мы не захотим существовать без Тебя. Это жизнь, это иллюзия, это мираж, который закончится быстро и скоро. Мы просим Тебя, открой нам нашу функцию. Мы жаждем быть с Тобой. Мы жаждем жить для Тебя. Мы благодарим Тебя, любимый Иисус. Любимый, любимый Иисус. Любимый Иисус. Коснись эту нацию. Коснись это поколение. Коснись во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Просто открывай свое сердце перед Ним. Сейчас тот момент, сейчас то начало. Сейчас то время просто открывать свое сердце перед Твоим Богом. Просто открывай Ему, кто Ты. Просто открывай Ему, говори Ему, кто Ты. Не бойся.